18 июля 1941 года, полдень, Белосток, дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. После того, как удалось порешать все дела со скоропостижной смертью Мао и чудесным спасением Чжо Эньлая, китайский вопрос в 1976 году даже теоретически был поставлен на паузу примерно на неделю. Раньше Галина Петровна и Лилия своего пациента для разговора из ванной не выпустят, а без него дальше никуда. Если мы хотим вернуть этого человека к работе на длительный срок, а не просто добиться временных улучшений на год-два, то спешка в этом деле недопустима. Лечить, лечить, лечить. И только потом браться за дела, ибо, как следует из справки, составленной энергооболочкой, примерно в течение месяца дела в Китае будут самотеком двигаться в правильном направлении, и лучше этот процесс не поторапливать. В то же время до перебазирования Неумолимого в Путский залив осталось еще 5 дней, а подготовка операции против белофинов тоже займет не меньше 3-5 суток. Экипировку производства Неумолимого и трофейные германские пулеметы МГ-34 бойцы полковника Глазкова получили, и теперь им требуется время на освоение и привыкание. Экипировка на бойце должна сидеть как вторая кожа, а не как седло на корове, а пулемет у пулеметчика должен быть продолжением рук, а значит, как пелось в известной, но еще не написанной к 41-му году песне, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. И далее по тексту. И там же задействованы прибывшие в качестве консультанта старший тактик Итена Клен, капитан Коломийцев, Гауптман фон Бах и генерал Маргелов, а также лично отобранные отцом советских ВДВ 2 десятка офицеров-десантников, звание от старшего лейтенанта до майора. Именно эта команда потом начнет отбирать добровольцев для экспедиционных сил. Но сперва эти молодые люди, лично не знавшие войны, должны пропитаться братскими чувствами в отношении поколения своих отцов. Жизнь у товарищей десантников насыщена до предела. Марш-броски в полной выкладке для привыкания к снаряжению, погрузка на челноки и учебное десантирование, чтобы все действия были отработаны до автоматизма, а не как было в полонном, чисто на ура. Реакция на темную Эджилу воинского контингента, что из 41-го, что из 76-го года, оказалась вполне нормальная. Уже через пару часов бойцы и командиры перестали дичиться и обращать внимание на женский пол, кожу грифельного цвета, заостренные уши и хвост. Самое главное, что говорит она вполне понятным любому русскому командным матерным языком и только по делу. Ну что ж, хороший инструктор — это уже половина успеха. Потом я выскажу и ей, и товарищу Лазареву свою личную благодарность в приказе. Также у нас уже есть договоренность, что как только в столице Аквилонии, славном городе Асгарде, наступит весна и распустятся цветы, то есть где-то через 3 месяца, я возьму Сергея Петрова, он же Сергей-младший, и устрою ему поиск. Запечатлением такого количества остроухих, какое потянет его энергооболочка. Раньше этого сделать нельзя, ибо сейчас в Асгарде зима, положение с жилищным фондом напряженное. При этом размещать свежезапечатленных остроухих в каком-нибудь удаленном тропическом форпосте категорически нежелательно. Потому что с самого первого дня они должны находиться в самой сердцевине нового для них общества. И что больше всего удивительно, со стороны германского командования тоже отсутствуют хоть какие-то агрессивные телодвижения. Можно сказать, что это командование, включая контуженного и травленного газами эфрейтора, находится в полном ступоре, шокированное последними событиями. Возможно, что и германцев тоже приложило откатом от заклинания мобилизации, в результате чего все их прежние идеи стали казаться пустыми и никчемными, а борьба против мирового большевизма теперь выглядит отчаянно безнадежной. А может, из равновесия немецких генералов выбила гибель почти в полном составе первой танковой группы, уничтоженной в результате применения неизвестного оружия. Каракурт в плазменном обвесе тоже, на первый взгляд, напоминает гнев Господен, наповал сразивший Содом и Гоморру. Но градиент, хаос, порядок по плотности концентрации энергии на пару порядков превосходит даже плазменное оружие. А это страшно и заставляет задуматься о конечном итоге противостояния с силой такой неодолимой мощи. И лишь вторая армия Максимилиана фон Вейхса, прежде в пешем порядке продвигающаяся на восток для дальнейшего развертывания по плану Барбаросса в районе Бобруйска, не дойдя авангардами даже до Слуцка, получила приказ нового командующего ГА «Центр» генерала-фельдмаршала фон Клюге развернуться кругом на 180 градусов и двинуться обратно на запад. И все это для того, чтобы взять в осаду нашу освобожденную зону в окрестностях Белостока. Решение вполне предсказуемое и даже запоздалое, потому что ничем другим дыру в своих тылах немцам заткнуть нечем. Контингенты из Франции когда еще прибудут? А у меня тут копится грозовая туча из бойцов и командиров, уже изведавших горечь немецкого плена, а также мелких групп окруженцев, которые, как рыба на нерест, устремились на зов мобилизующего заклинания. Мы уже подобрали почти две трети того контингента, что тут разбросал Павлов, а также половину потерянного вооружения, и торопимся доделать эту работу, пока в окрестных германских тылах относительно пусто. Пехотинцы Топтуны и фон Вейхса меряют нашу землю шагами в обратном направлении, на что у них уйдет от трех дней до недели. А как иначе? Железные дороги нашими трудами не функционируют, а весь имеющийся автотранспорт судорожно старается восполнить самые насущные потребности подвижных соединений, загоряча успевших добежать до самого Днепра. Генерал Карбышев сбивается с ног на ходу, формируя новые части соединения. И этот же неумолимо раскручивающийся вихрь событий затягивает в себя все новых и новых командиров и генералов. Нашим поисковым группам, действующим по наводке орбитальной сканирующей сети, удалось перехватить и направить на путь истины генерал-лейтенантов Болдина и Кузнецова, генерал-майоров Борзилова, Степанова, Алавердова, Ахлюстина, Мостовенко, полковника Зашибалова. Правда, почти половину из этих товарищей перед использованием в деле пришлось предварительно пропустить через госпиталь в 30-м царстве. Но зато у меня теперь имеется крепкий организационный костяк из двух потенциальных командующих армиями, а также достаточно большое количество командиров уровня корпус-дивизия. Или ну их, эти корпуса, как лишнее промежуточное звено, и дивизии напрямую должны подчиняться командованию формируемых зафронтовых армий? Наверное, на первом этапе в силу дефицита кадрового состава так и будет. А далее поглядим. В любом случае, после образования врат в 76-й год мы прикованы к этому месту будто цепями, ибо допустить возвращение сюда вермахта просто немыслимо. Кстати, генерал Карбышев просит перевести его на тихую и спокойную должность начальника инженерной службы, но я его не отпускаю. Ни Болдин, ни Кузнецов не являются военными гениями, вроде Жукова и Рокоссовского, а потому за ними нужен глаз да глаз. На роль командующего Белостокской освобожденной зоны я намечаю маршала Василевского из 76-го года, после его оздоровления и омоложения. Но там, как говорится, еще и конь не валялся. И его, и Покрышкина еще предстоит вытащить наш госпиталь в 30-м царстве. И товарищ Брежнев обещал заняться этим вопросом лично. Вот как соберется, так сразу, ибо никого другого эти монстры военного дела в запасе слушать не будут. Правда, некоторых генералов и командиров, освобожденных из плена или собранных поисковыми группами на местности, приходилось, пожав плечами, передавать надежные руки майора Сдорнова для оформления по первой категории. Не все йогурты, то есть полковники и генералы, одинаково полезны в нашем деле. Есть среди них и законченные тупицы, и трусы, и даже ренегаты. И судьба у них в военное время может быть только одна. И опять же, мне в этом деле не жалко никого, кроме подчиненных им бойцов и командиров, которых эти деятели подставили под плен и убой. Майор Сдорный оформлял свои дела и приводил приговоры в исполнение без особой огласки. Но с белоэмигрантами, решившими вернуться в Россию, в обозе победоносного вермахта, все было совсем не так. Их смертные приговоры проводились в исполнение публично, как было принято в прежние времена, с предварительным оглашением вины казнимых преступников. Другого сущность защитника земли русской и бича Божьего мне не позволяет. Эти люди оказались изменниками даже для таких, как полковник Дроздовский. Ибо примириться со Сталиным, отгрохавшим на руинах империи Романовых великую державу из красного кирпича, он может. А вот к тем, кто вместе с иностранным завоевателем пошел на русский народ, относится с глубочайшим омерзением. И такие же эмоции испытывают мои офицеры-бородинцы, из которых я и составил военно-полевые суды. Ты можешь иметь любые политические убеждения, но никогда не должен воевать против своей страны, иначе будешь повинен смерти и посмертному проклятию, как Иуда. И опять для приведения этих приговоров в исполнение я использовал творение германских военных инженеров, первым делом отгрохавших в центре города добротную виселицу. Первоначально это сооружение предназначалось для евреев и коммунистов, а повисли на нем изменники Родины и пособники нацистов. Но это все так, текучка, на которую я обречен в силу того, что данные орбитальной сканирующей сети и в мире 41-го, и в мире 76-го года пока способны воспринимать только моя энергооболочка. Первый планшет будет восстановлен практически одновременно с передислокацией неумолимого. Поэтому орбитальную сканирующую сеть 41-го года я подключу на командный центр линкора, как и должно быть при планетарных десантных операциях. При этом планшет, установленный в Белостоке, будет получать данные с сателлитов из 76-го года в те моменты, когда они будут показываться в створе межмировых врат. Если на это способна моя энергоболочка, то и планшет справится. Непосредственно в мире товарища Брежнева размещать хоть что-то на постоянной основе преждевременно. Необратимая стабилизация там свершится только решениями 25-го съезда КПСС. Не раньше, но и не позже. Тут, в 41-м году, в тот момент будет уже середина сентября. Процесс мобилизации завершится, и пора будет задуматься о первом локальном контрнаступлении с решающим результатом, с которым надо успеть до начала распутиться. Едва я успел об этом подумать, как вдруг за окнами раздалось гау-гау-гау-гау, звук форсируемых авиационных моторов низко летящего самолета. И тут же в моем сознании прозвучал голос. «Обожаемый командующий, докладывает старший воздушного патруля, остроухая Улатан. В воздухе над охраняемым объектом на малой высоте присутствует одиночный двухмоторный германский истребитель, несущий за хвостом белый вымпел капитуляции. Что нам делать? Разрешить посадку на аэродром или сбить?» «Сажайте», — ответил я, — «и сообщите наземной команде, чтобы этого перебежчика или парламентера сразу же доставили ко мне. Поговорим».